На скорую руку просмотрев оставшиеся конверты, Зельевар отложил все в сторону, сосредоточившись лишь на двух. Первый пришел от леди Лангбаттом. Она писала на имя лорда принца и просила о встрече. Маг прекрасно понимал, с чем связана эта просьба, поэтому не стал тратить время на уточнение времени визита, лишь выслал обратным конвертом портключ к замку, зачарованный сработать в момент активации, но только в течение следующего дня. Северус прекрасно понимал, что Августа без труда найдет время для визита. На втором письме не стояло обратного адреса, но догадаться об отправителе было несложно по подписи в виде католического креста в правом нижнем углу. Падре изволил писать мастеру Снейпу и приглашал его на милую дружескую беседу в любое удобное ему время. Пару раз глубоко вздохнув, волшебник решительно отписался, что готов прибыть на встречу в 10 утра 24 июня этого года. Давать себе больше времени на размышления и рефлексию Зельевар не собирался. Со временем его решимость, которую про себя с ней обозвал гриффиндорской глупостью, могла иссякнуть. Вернувшись в Зельеварню, маг тяжело вздохнул. Даже если ему удастся наладить отношения с Падре и закупить необходимые ингредиенты, быстро сварить веритосерум у Северуса никак не выйдет. Придется рыться в родовых запасах, параллельно собирая ингредиенты на новую порцию. Должен же быть в хранилищах принцев веритосерум. А с другой стороны, на кой ляд менталистам сыворотка правды? Глава 11. Глубины памяти. Августа Лангбаттом появилась в кабинете лорда ровно в полдень. Не лучший час для светских визитов, но лорд-принц был готов понять почтенную леди. Собеседники расположились в большом крытом зале, три огромных окна которого находились аккуратно над ревущими водопадами, звук которых приглушали чары замка. Этот зал был одним из любимейших местечек троицы молодых волшебников, поэтому здесь уже на постоянной основе располагался небольшой мебельный гарнитур из трех кресел и чайного столика. Мебель из золотой яблони, древесину которой за бешеные деньги продавал один греческий род, досталась принцам в качестве платы за двойной набор золотого тоника, переданного одному французскому артефактору, специализировавшемуся как раз на мебели и интерьерах. Мастер тени вложил в гарнитур не менее трех месяцев работы и превратил его в настоящее произведение искусства, но все равно был невероятно доволен сделкой, как и Селеста, которая, собственно, и выбирала, в какое помещение и в каком стиле мебель принцы желают в качестве платы. Сейрус не стал мешать сестре, заказов на золотой тоник становилось все больше, а показавшая было дно родовая казна вновь радовала глаз золотым блеском, в том числе и стараниями Селесты на ниве их маленького семейного предприятия, да и хранилище артефактов неспешно пополнялось. Так что Адилан Тенье, дав необходимые непреложные обеты, в середине мая посетил замок принцев и был восхищен его убранством. Но больше всего его впечатлил тот самый зал, прозванный обитателями замка Золотым, как когда-то он впечатлил принцев Иташи. Высота трех его окон, выходивших на море, превышала человеческий рост, а потолок поднимался на втрое большую высоту. Вместо свода длинный конек заменяло причудливой формы вытянутое окно, забранное золотистой слюдой, выложенной прихотливым растительным узором. В солнечные дни свет проникал в помещение сквозь это длинное окошко и через три огромных окна, которые в верхней части тоже были украшены мелкой золотистой расстекловкой, а в пасмурные или темные моменты по краям окон загорались ряды маленьких огоньков. Пол устилала мелкая мозаика из золотой смальты разных оттенков, которая словно отражала и усложняла растительный узор светового окна. Стены покрывали панели из золотистой древесины, оканчивающиеся на высоте человеческого роста готическими арочными завершениями. Всю их поверхность покрывала тонкая резьба в форме разнообразных магических растений, произрастающих в Британии. В растительный узор причудливо вписывались латинские и английские названия флоры. В родовых архивах Сейрус нашел запись, что зал был создан при непосредственном участии его бабушки, Анны Принц, урожденной Лангбаттом, и использовался для обучения маленьких принцев гербологии. И волшебник прекрасно видел, насколько верным и мудрым был этот шаг, и сам он, и Селеста, и Таши, пусть тот никогда бы в этом не признался, могли часами разглядывать причудливую резьбу на стенах зала, невзирая на то, что все растения волшебникам были давно и прекрасно знакомы. Нет ничего удивительного в том, что Адилан Тенье, побывав в золотом зале, впал в творческие экстазы, буквально вытребовав себе портключ в замок, целый месяц по нескольку раз на дню перемещался из своей мастерской в зал и обратно, трудолюбиво подгоняя уже созданные заготовки под интерьер зала. Все так привыкли к мастеру, даже Сайрус, который в это время практически никогда в замке не появлялся, но нередко наблюдал происходящее глазами сестры, что под конец работ он стал чуть ли не членом маленькой семьи. Во всяком случае, контракт на дальнейшее ежегодное сотрудничество все подписывали с радостью. С той поры золотой зал стал закрытой для обычных гостей территорией. Пусть такие и появлялись в замке крайне редко, а троица магов взяла за правило каждый вечер собираться там за треугольным резным столиком. Тем более, что мебельный гарнитур мастера Тени действительно был произведением искусства как в художественном плане, так и в плане комфорта. Одежда сидящих в креслах не мялась, они не могли замерзнуть или взапреть, сиденья всегда принимали максимально удобную форму, в них никогда не уставала спина. Сами кресла никогда не пачкались, их невозможно было сжечь, изрезать или протереть, а деревянные элементы – поцарапать. Столик тоже невозможно было повредить, он сохранял температуру предметов, поставленных на него, удалял крошки, царапины, капли и грязь, придавал необычный аромат всем заваренным здесь напиткам и сохранял поставленные в вазу цветы практически вечно. Прошедшая в высокие двустворчатые двери леди Лангбаттом, сопровождаемая торжественным Сазима, не сдержала восхищенного вздоха при виде обстановки, но все же взяла себя в руки и как равного поприветствовала лорда принца. Тот поцеловал воздух над ее кистью и предложил посетительнице сесть. Августа едва заметно волновалась, что резко контрастировало с ее обычной маской железной леди. Происходящая из молодого рода Анди, запомнившегося общественности первоклассными боевыми магами и, как и многие другие семьи, сгинувшего в годы войны с Гриндевальдом, леди Лангбаттом действительно была железной леди, твердой рукой управлявшей родом сначала при слабовольном и чересчур увлекающемся муже, а после его смерти при несовершеннолетнем сыне. Тот, правда, по достижении 17 лет лордом не стал, предпочтя пойти в школу Авроров, так что управление родом Лангбаттомов уже два десятка лет полностью лежало на его матери. Предложив даме чаю и получив в ответ милостивый кивок, принц внимательно оглядел волшебницу. Ей шел всего шестой десяток, но нелегкая судьба прибавила женщине возраста. Да, маглы дали бы ей не больше 40, но для волшебницы это соответствовало бы 80. Разумеется, перед визитом принц ознакомился с биографией леди Лангбаттом и еще больше зауважал ее. Августа потеряла дом, когда в 1941 году магловская бомба превратила мэнор Роданди в руины. Девочка с матерью в это время гостили у дальних родственников по материнской линии, а ее отец и дядя сражались против немецких магов. Они оба погибли спустя год после разрушения родового гнезда. Умереть с голоду женщине с дочерью не дала родня. Худо-бедно Августа закончила обязательные 5 курсов в Хогвартсе, сдала СОВ, особо отметившись на экзамене по боевой магии, после чего ушла на фронт, чтобы отомстить за погибших отца и дядю. Вернулась на родину Августа уже полноценным боевым магом, получив кольцо мастера сразу после совершеннолетия. На войне тянуть или устраивать экзамены не было смысла. Впрочем, титул не слишком пригодился девушке в будущем. После войны их было много таких, рано повзрослевших и поседевших детей с глазами стариков, без дома и родни, которым некуда было идти и ни для кого жить. Нужда в боевых магах отпала, волшебники быстро забыли своих героев, занявшись восстановлением разрушенного быта. А маленькие волчата остались оседать в лютном, умирать в трущобах, загибаться под рабскими клятвами, неосмотрительно данными тем, кто успел подсуетиться и приманить растерянных детей на ласку и тепло. Августа была слишком умна, чтобы попасться на такую уловку, и слишком сильна, чтобы опустить руки и сдаться. За ней была рано постаревшая мать и ее родня, и теперь пришла пора девушке отплатить им за то добро, которое они ей дали в начале войны. Волшебница не сдавалась и не теряла веры в лучшие, хватаясь за каждую возможность принести домой лишний сикль. Магия позволяла жить, практически ничего не тратя, но случилась беда, мать Августы слегла с магической лихорадкой, и на ее лечение требовалась большая сумма, которой у семьи не было. И тогда девушке пришлось пойти на шаг, которого она до сих пор избегала всеми силами, выйти замуж. Пусть древнейшее и благороднейшее семейство Лангбаттомов значительно обеднело за прошедшие столетия, обеспечение большого семейства невесты не должно было составить для рода проблем. К тому же наследник Лангбаттом, несмотря на слабый и зависимый характер, действительно любил Августу. Поэтому волшебница навсегда отложила в сторону свое кольцо мастера и вошла в род мужа, вскоре подарив ему наследника. Собственно, на этом официальная биография заканчивалась. Но принц-то знал, что леди, пусть и давным-давно махнула рукой на карьеру боевого мага, все еще могла показать молодежи, с какой стороны держаться за палочку. «Я не хочу тянуть время», — проговорил Сейрус спустя пару минут светской беседы, уловив в мыслях собеседницы нетерпение и волнение, «поэтому предлагаю перейти к основной теме нашей встречи». «Разумеется», — благодарно кивнула леди. «Я думаю, вы уже знаете, что случилось с моими сыном и невесткой. Я хотела бы попросить вас посмотреть, можно ли как-то помочь им». Принц видел, как тяжело даются Августе эти слова. Чуть заглянув к ней в голову, он узнал, что волшебница уже потратила значительную часть своего состояния на бесплодные попытки вернуть к полноценной жизни сына и его жену. К чести леди Лангбаттам стоило сказать, что она прилагала по излечению невестки ничуть не меньше усилий, чем по спасению сына, несмотря на то, что чересчур мягкую и робкую Алису недолюбливала. Несмотря на все усилия британских целителей, состояние супругов не улучшилось. Августа пробовала обращаться к зарубежным медикам, но те не желали оказывать услуги англичанам или задирали такие цены, что Лангбаттамам и за столетие было не собрать. Гильдия менталистов даже не ответила на запрос леди, после запретов на официальное использование менталистики в ряде стран магической Европы гильдия перебралась куда-то в Азию, и вестей от нее не поступало уже полсотни лет. Принц, единственный колдомедик-британец, имеющий направленность лекаря души и родовой дар к этому направлению, был последней надеждой леди Лангбаттам. Но злоупотреблять своим положением волшебник не спешил. «Я предлагаю не затягивать. Что насчет цены?» Спокойно поинтересовалась Августа, пряча за невозмутимостью бурю эмоций. «За погляд денег не берут», — не менее серьезно ответил принц. «Я предпочту сначала изучить недуг, а уже после определять, способен ли я вообще с ним справиться. Благослови вас небо», — склонила голову Августа. Маг ничего не ответил, только кивнул в ответ, поднялся и помог встать волшебнице. Через четверть часа они уже поднимались по ступеням поместья Лангбаттамов. «Я не стала пока помещать их в Мунго», — тихо проговорила Августа. «Пока еще есть надежда», — Сейрус кивнул. «Да, переместить их в палату для душевнобольных на пятом этаже больницы значило расписаться в бессилии целителей». Поднявшись на второй этаж, леди провела принца по коридору и остановилась у одной из дверей. «Дорогие, я вернулась». Голос Августы неуловимо изменился, когда она зашла в большую светлую комнату. Вероятно, раньше она была спальней молодых супругов, теперь же помещение больше походило на больничную палату. Светлые стены, простая обстановка, идеальная чистота. У кровати на слишком большом для такого существа стуле сидела необычная домовушка. Ее кожа больше походила на кору осины, нос напоминал сучок, руки, веточки, а вместо волос рос мох. «А где, как они?» — с затаенной надеждой спросила Августа. «Все так же, хозяйка», — грустно отозвалась эльфийка, смахнув огромную слезу. Леди Лангбаттам только вздохнула. Взглядом и спросив разрешение на диагностику, принц приступил к работе, внимательно вглядываясь не столько в результаты диагностических, сколько в разум двух магов. Начал, как обычно, с женщины. «Клянусь говорить правду и ничего кроме правды», через десяток минут, наполненных для Августы тревожным ожиданием, проговорил Сейрус. «Навредить пациенту благодаря клятве колдомедика он и так не мог. Вы очень вовремя связались со мной. Чье-то проклятие оторвало разум Алисы от тела. Сейчас она просто плывет в темноте, в абсолютной тишине, без каких-либо запахов или вкусов, а ее телом управляют базовые рефлексы. Магл в такой ситуации сошел бы с ума через неделю, но у Алисы есть доступ к толике ее магии, так что для нее в безграничной пустоте существует все же некоторая точка отсчета, островок внешнего мира. Вы можете ее вытащить», — хладнокровно поинтересовалась Августа, но принц знал, как трудно ей дается это спокойствие. «Могу», — кивнул Сейрус. «Только вот стоит ли, в каком смысле?» — нахмурилась леди. «Видите ли, я склонен считать, что это заклинание на Алису наложили скорее ради ее спасения, чем ради причинения вреда. Что вы имеете в виду? Дело в том, что кроме этого заклинания на Алисе лежит проклятие Пропимартим». «Что?» – пораженно воскликнула волшебница. «Пропимартим или заклятие близкой смерти было придумано в седой древности. Применяли его мужья, заставшие жен за изменой. Заклинание превращало ведьм в сквибок, а затем убивало, Причем процесс этот был долгим и весьма мучительным. Но и цена чар была высока. Если жена была невиновна или даже если контакт с другим волшебником был, но до последнего контакта с законным супругом, проклятие действовало куда слабее, все же значительно ослабляя ведьму и причиняя ей боль, но и накладывающему возвращался такой откат, что использовать это заклинание рисковали только в самых крайних случаях. Заклятие, разрывающее связи разума и тела, заморозило действие пропимартим, но не отменило. Стоит мне снять его. Но как? Для Августа известие стало ударом, она отказывалась верить, что ее сын был способен на подобное, хоть и понимала, что принц не мог ей врать. «У вас есть омут памяти?» — со вздохом поинтересовался Сайрус. «А где?» — рявкнула леди Лангбаттом, беря себя в руки. «Омут памяти! Срочно!» Получив небольшую черную чашу, исписанную древними кельтскими рунами, принц аккуратно подцепил кончиком палочки пучок воспоминаний Алисы, встряхнул, выстраивая очередность просмотра, и опустил в омут. Августа, ни слова не говоря, склонилась над чашей, не погружая туда лицо, просто всматриваясь остановившимися зрачками в темную глубину. Сайрус знал, что она там видит. Короткие сценки, сменяющие друг друга. Вот Алиса идет на первое свидание. Вот отец сообщает ей, что она будет помолвлена с другим. Вот возлюбленный узнает о помолвке. Вот Алиса отказывается ему отвечать и разрывает все отношения. Вот будни девушки с нелюбимым супругом. Вот рождение сына, который стал центром вселенной волшебницы. Воспоминания сменялись, Августа видела, как Фрэнк заполучил одно из писем поклонника жены, как впервые обвинил ее в измене, как не желал признавать сына своим, несмотря на родовой гобелен. Закончилось все безобразной сценой с наложением проклятия. Через несколько минут после этого в дом ворвались Лестринджи и Крауч. Последним, что видела Алиса, были глаза Робастона и заклинание, сорвавшиеся с его палочки. «Да, она была влюблена в младшего Лестринджа», — негромко произнес Сайрус, когда Августа закончила просмотр воспоминаний, но между ними никогда даже поцелуев не было. Алиса полностью подчинилась воле отца и, видит Мерлин, была верной женой и любящей матерью. «Что с Фрэнком?» — хрипло поинтересовалась леди Лангбаттом. Она была бледна как полотно, но терять чувств не собиралась. Сайрус и без менталистики видел, какой удар нанесли женщине эти вести. Его настиг откат, а сверху Беллатрикс Лестриндж наложила на него одно специфическое семейное проклятие. Насколько я могу судить, оно заключается в том, что человек должен вспомнить весь причиненный им самим вред, прочувствовать на себе и раскаяться в нем. «Я слышала о таком», – прошептала Августа, бледнее, казалось, еще больше. «Очень жестокое проклятие, как по мне, даже у праведника найдется, что вспомнить. Другое дело, что если человек уже раскаялся, загладил вину или же просто мстил и отвечал за другое зло, то все эти моменты он прочувствует на себе лишь раз. Но вот если вред был причинен преднамеренно, без повода или в куда большем объеме, чем следовало бы, он будет переживать эти моменты в теле жертвы раз за разом, пока не сойдет с ума или искренне не раскается. Первый вариант куда более вероятен, думается мне. И что же делать? Если бы здесь было только это проклятие, я бы попытался, вздохнул Сайрус, но отменить откат я не в силах. Вы могли бы убедить какого-нибудь волшебника добровольно принять часть отката на себя, но, сами понимаете, полностью избавиться от него не выйдет. И, я боюсь, в результате такого ритуала вы получите двух недееспособных магов. Я хочу увидеть, вдруг тихо заявила Августа. В глазах ведьмы горела решимость идти до конца по выбранному пути. Сайрус кивнул и вытянул воспоминания теперь уже из головы Фрэнка. Смотреть эти воспоминания ему, пожалуй, было не менее больно, чем Августе. Троица из Фрэнка и близнецов Прюэттов превосходила и мародеров, и близнецов Уизли вместе взятых. Другое дело, что старшее поколение было куда осторожнее и изощреннее в своих выходках, от которых страдали лишь слабые и беззащитные. Доказательств против себя они умудрялись не оставлять, так что наверняка никто ничего не знал, но смутные догадки по Хогвартсу бродили. Вот за что Сайрус искренне презирал и ненавидел подонков, так это за обливейты. Неумелые обливейты, наложенные на жертв и искалечившие не меньше десятка маленьких волшебниц и волшебников. Сейчас принц как никогда понимал Долохова, который пристукнул парочку прюэттов, как только подвернулась возможность. Ведь школьными проделками гриффиндорцы, заполучившие мантии авроров, не ограничились. Кто там их считает, этих обитателей Лютного. Все бы ничего, но перед глазами Зельевара стояло одно из последних воспоминаний Фрэнка. Как бы волшебник не хотел забыть его, оно отпечаталось на подкорке словно каленым железом. Вечер. Переулочки магического Эдинбурга. Огоньки, фонарики на стенах домов и ветвях деревьев. Шумная толпа радующихся Йолю чумазых ребятишек. Мерлин, неужели и у меня скоро будет такой, никогда бы не подумала. Почему-то всегда считала, что замужество, дети, это что-то из далекого будущего, а вон оно как повернулось. Осирис, Осирис, где тебя носит? Опять куда-то сбежал, неугомонный. Ищи его теперь в такой толпе. Пирожки, с чем у вас? Можно два с маком? Спасибо. Счастливых праздников. Вот же маглы с палочками. Какое Рождество. Ёль на носу. А пирожки вкусные. Погодите, с маком, я же никогда их не ела. Серьезно, раньше мне казалось, что все эти истории про беременных женщин – выдумки. Где я вообще их слышала? Не от меда же, право слово. Интересно, как она там? Ее дочурке уже лет 6. Заявиться в гости, что ли? В честь праздника, Цисси говорит, она на меня похожа. Интересно было бы взглянуть. Но, Мерлин, кто их надоумил назвать дочь Нимфодорой? Я свою назову Адара. И пусть Руди что угодно говорит. В конце концов, никто из них не рассчитывает, что родится дочь. Все ждут наследника. А я с нетерпением жду их реакции. Осторожнее, молодые люди. Так недолго и поскользнуться. Что там дальше? Каток? Жаль, что сейчас я не так ловко, чтобы вдоволь там повеселиться. А смотреть на веселье других, это скучно. Осирис, вот ты где, негодяй. А ну-ка быстро отпусти подол. Отпусти, кому сказала. Куда ты меня тащишь? Что там? Крики? Куда все ломанулись? Ну и бардак. Хорошо хоть щиты выставить успела, а то бы раздавили. Почему не выходит аппарировать? Портключи не работают. Мерлин, да что тут творится? Метка, черная метка, но здесь же ничего не планировалось. Руди бы сказал мне, ни одной знакомой фигуры. Внешний круг, они совсем идиоты. Какая боевая операция посреди праздничной толпы? Совсем ополоумели, это не наши, уроды, кто посмел. Как жаль, что я не могу залить всех вас адским пламенем. Тут полно мирных магов, да и ребенок большую часть сил отнимает. Ребенок, видит Мерлин, я никогда не бежал от опасности, но ребенок важнее гордости. Осирис, за мной. Мордрит, задели, как же больно. Хорошо, хоть лечебные зелья на месте, только бы успеть уйти. Фрэнк, Фабиан, Гедеон, что вам надо? Да как ты смеешь так обращаться ко мне? А-а-а, Мордрит, что вы творите? Осирис, его-то за что, уроды? Я не собираюсь умолять тебя о прощении, гнида. Блэков таким не сломать. Да чтоб тебя, а-а-а. Передышка, что произошло? Почему так много магии? Малышка, что не так? Что они сотворили с тобой? Адара, нет. Будьте прокляты, сволочи. Я найду вас. Адиска Файр. Темнота. Августа с длинным всхлипом вынырнула из воспоминаний, не став смотреть следующее. Женщину душили сухие спазмы. Слез не было, только всеобъемлющее потрясение. Принц понимал ее. У самого дыхание перехватывало, стоило вспомнить. Получается, Фрэнк сам, своими руками создал безумную Лестриндж. Пронеслось в голове Августы. Да, Белла выжила и даже не пострадала в адском пламени. Но ребенок погиб. С тех пор более яростной последовательницы у темного лорда не было. С ней помнил, как резко тогда поменялась взбалмошная, как все блэки, но все же полностью адекватная ведьма, превратившись в живое воплощение ярости и смерти. Что будет, если я отсеку его от рода? Хрипло поинтересовалась леди, прерывая размышления волшебника. Он умрет, просто ответил принц. Я правильно понимаю, для излечения Алисы вам потребуется ждать следующего праздника. Августа сменила тему, но Сейрус видел, что она уже вырвала с корнем из сердца всякую привязанность к сыну. Сейчас перед ним стояла леди древнейшего и благороднейшего дома Лангбаттомов, а не рано постаревшая, растерянная и разбитая на осколки волшебница. И курс зелий для купирования проклятия, кивнул принц. Проклятие я сниму, отрезала Августа. Что вы хотите за лечение Алисы? Один цветущий кустик двулистника Грея, предложил принц, прекрасно зная, что в теплицах Лангбаттомов есть несколько таких. Идет, решительно кивнула Августа, пожимая протянутую руку. Продажа одного такого растеньица могла бы кормить леди с внуком полгода, но волшебница готова была заплатить и гораздо большую цену за излечение невестки. И Сейрус не мог не уважать ее за это, как и за твердость жизненных принципов, которые только что выдержали таранный удар. Осторожно, шагая по темному коридору за хозяйкой поместья, принц так глубоко ушел в свои мысли, что едва успел подхватить кувыркнувшегося к нему под ноги малыша. «Невиллу, что ты тут делаешь?» — нахмурилась Августа, разворачиваясь и окидывая взглядом волшебника с пухлым ребенком на руках. «По-хорошему, ведьме стоило бы проклясть наглого мага, тянуть руки к чужому наследнику, пусть и совершенно неосознанно, было серьезной наглостью. Но принц пришел в этот дом как целитель, поэтому леди Лангбаттом ограничилась лишь острым предупреждающим взглядом, после которого Сейрус поспешил поставить Невилла на пол. Этот малыш в корне отличался от Драка. Вместо энергичности – застенчивость, вместо любознательности – робость. Налицо проблемы с психикой на почве неоднократных нервных потрясений. Но серьезность, стоящая в больших серых глазах, не давала оторвать взгляда от круглого личика. «Что с Ма?» – серьезно спросил Невилл, одной рукой придерживаясь за стену и глядя прямо в глаза волшебнику. «С ней все будет в порядке», – твердо пообещал принц, с высоты своего роста глядя на малыша. «Я вылечу ее». «Правда?» – малыш болезненно вскинул брови. «Правда?» – серьезно кивнул маг. «Хорошо», – облегченно вздохнул Невилл и, успокоенный, забрался на руки к подошедшей бабушке. И как только решился, удивленно покачала головой та, глядя на внука. «Обычно всех незнакомцев пугается, а тут...» Глава 12. Тени и маски. Надвинув капюшон на голову, с ней проскользнул сквозь дырявый котел в паб «Зеленый дракон». В обоих заведениях было пустовато, только проснувшиеся постояльцы медленно выползали из комнат на завтрак, а сонные бармены дремали за стойками. Еще бы, 7 утра. Но Эмадей Блишвик вставал рано. Его ответ на свое письмо Северус получил по возвращении в замок день назад. Низенькую фигуру волшебника равнодушно проводил взглядом бармен. Не удержавшись, Снейп скользнул к нему в разум. Да, все как он и думал, мелкий сотрудник отдела тайн под обороткой. Дальше в мозги быстро не пролезть. Хоть волшебник не был менталистом, но экклюментивный блок стоял серьезный, с наскоку не расковыряешь. Сам Снейп тоже в своем настоящем облике показываться не желал. Только он вместе с оборотным использовал не артефакт, меняющий ауру, а зелье из родовых запасов. Оно было надежнее, создавало куда более качественную иллюзию и не сбоило в самый неподходящий момент. Прошаркав до лавочки Блишвика, Снейп тяжело спустился по ступенькам. Доставшееся ему с обороткой тело было куда менее ловким и быстрым, чем его собственное. Вдобавок донимали одышкой прострелы в спине. Задев сигналку 4 раза, волшебник облокотился на прилавок и равнодушно оглядел давно знакомый интерьер, растирая занывшую спину. Снейп удивленно вскинул брови мастер, выйдя к посетителю. Смит, недовольно поправил тот, Снейпа здесь не жалуют, вот он сюда и не суется, предпочитает мне долю отлистывать. Весьма предусмотрительно. В таком случае прошу за мной, здесь такие важные дела не делаются. Разумеется, проворчал Снейп и засеменил вслед за хозяином. Во внутренних помещениях лавки он ни разу не бывал, но и глядеть тут, в общем-то, было ни на что. Склад готовых палочек и разнообразных аксессуаров для них, склад материалов, мастерская за семью замками и коридор, ведущий, судя по всему, на жилую половину дома. Снейп писал, у него есть интересные ингредиенты на продажу. Конечно, конечно. Северус засуетился, доставая из кармана сверток из промасленной бумаги. Вот, взгляните, волосы из гривы килпи, все как на подбор. Я предпочитаю не ограничиваться одними лишь волосами, нейтрально отозвался мастер, беря сверток и рассматривая длинные голубоватые пряди, которые на концах превращались в странным образом отделенные друг от друга и не растекающиеся водные струи. Разумеется, сэр, разумеется, часто закивал Зельевар. Ему даже не нужно было играть, достаточно было отпустить на свободу рефлексы, заложенные во взятой на прокат нервной системе. Можем предоставить кровь, чистая, из артерии. Было бы неплохо, кивнул Блишвик, заворачивая волосы обратно и откладывая в сторону. Зель, гнусаво скомандовал Снейп, Гандизельвус, дал же хозяин имечко, что мерзкому полукровке надо, проскрипел появившийся домовик, заранее проинструктированный для такого развития событий. Принеси мне кровь, килпи, да пошевеливайся, бегу и падаю, проскрипел в ответ домовик и исчез, чтобы тут же появиться с флаконом мерцающей голубой жидкости в руке. Лови, коротышка, на себя глянь, уродец, взвизгнул вслед исчезнувшему эльфу Зельевар, едва успевая подхватить флакон. Вот, сэр, взгляните, это вам подойдет, это эльф Снейпа. слегка огорошенно поинтересовался Блишвик. «Это не эльф, это чудовище», — проворчал Зельевар, про себя посмеиваясь над произведенным эффектом. «Уже не знаю, где его с ней подкопал, и знать не хочу. Так что скажете про кровь, сэр?» «Да-да», — встряхнулся Амадей и взял флакончик. «Действительно великолепное качество, но с ней писал мне еще о некоторых ингредиентах». «Конечно, конечно, сэр, одно мгновение». «Сэр», маг аккуратно достал из кармана большой сверток из драконьей кожи. «Вот, сэр, это когти, глаза, щетина, яд и кровь акромантулов». «Прекрасно, просто прекрасно», мастер внимательно разглядывал грязно-зеленую маслянистую жидкость в колбе с этикеткой от сромантула веном. «Осмелюсь предложить, сэр, с ней ради вида помялся, есть еще ингредиенты от паукообразных химер. Вы, случаем, имеете в виду не тех мелких паучков, которые водились в запретном лесу». Глаза Блишвика загорелись. «Раньше мне никак не удавалось отловить хоть одного живым, чтобы выделить свежий яд, а теперь они вообще исчезли вместе с акромантулами». Мастер так воодушевился, что невольно оговорился, дав понять, что у него тоже есть доступ в запретный лес, и менталист видел, что это действительно было случайной оговоркой. Впрочем, Снейп был ничуть не удивлен. «Да, сэр, мне тоже очень жаль, но у Снейпа осталась пара флакончиков. Давайте так, пара десятков флакончиков. Будь их меньше, стал бы он продавать. С другой стороны, ингредиент искусственный, капризный, зачем он ему в больших количествах? Да, с этим будет очень интересно поработать. Зель, клыкастая твоя морда, где тебя носит?» Снейп алчно сверкнул глазами для вида и подпрыгнул, демонстрируя нетерпение. «Принеси мне яд Ларим Луцис. Пошевеливайся, паразит, на себя глянь, тля зеленая», — проворчал появившийся домовик, подавая миниатюрный флакончик волшебнику. «Будут мне тут всякие альтернативно одаренные указывать. Интересный у него характер, КХМ», — кашлянул, скрывая улыбку, Блишвик. «Весь в хозяина», — вздохнул Северус, про себя покатываясь со смеху от изобретательности эльфа. «Вот, сэр, возьмите». Пожирающий свет, аккуратно взяв одетый в перчатку из драконьей кожи рукой флакончик, мастер встряхнул его и осмотрел получившиеся серебристые завихрения в тягучей жидкости. «Снейп название придумал, у нас и прижилось», — хлюпнул носом Зельевар. Блишвик кивнул, продолжая рассматривать флакон. Северус аккуратно коснулся его мысли и внутренне довольно улыбнулся. Как он и хотел, Блишвик принял его за одного из членов непровозглашенного шотландского ковена собирателей, внешность которого Снейп скопировал. Собиратели занимались сбором редких ингредиентов в запретном лесу и других волшебных местечках Шотландии. Заправляли там всем Булстрауды и Силвины. Штаб-квартира Ковина как раз располагалась в одном из горных особняков Силвинов неподалеку от Стерлинга. На самом деле Ковин был неправильным названием. Ритуалов по созданию Ковина ни Булстрауды, ни Силвины не проводили. Они просто объединили вокруг себя большую часть сборщиков ингредиентов, промышлявших в запретном лесу, и дали им относительную стабильность, взяв на себя все бюрократические проволочки. Не создавали ковен по двум причинам: из-за огромной энергозатратности ритуала и по причине налогообложения. Обычных магов никто не обязывал отчислять что-либо в казну министерства. Предприятия и лавки платили только аренду или налог на недвижимость на торговых улочках. Налог этот покрывал исключительно затраты на поддержание и расширение пространства, на маглоотталкивающие чары и щиты. Министерство же держалось исключительно на отчислениях древних чистокровных родов и на налогах с ковинов. Причем с ней бы еще поспорил с некоторыми чистокровными, что давало больше дохода. И если доходы трех теневых ковинов Лондона, да и остальных, разбросанных по всей стране, были куда выше официально декларируемых, за счет чего им без проблем удавалось покрывать все налоговые сборы, то собирателям было куда сложнее. Министерство уже давно пыталось наложить лапу на торговлю редкими ингредиентами, так что здесь нарастить незаконные обороты было практически невозможно. И если аристократическим родам с соответствующими дарами и давними знакомствами вроде Лангбаттомов еще удавалось отбиваться, то простым магам делать было нечего. Хоть какую-то защиту и гарантированный заработок предоставлял ковен собирателей. В нем состояла половина населения Хаксмида и соседних деревушек, стоящих неподалеку от запретного леса, а также множество других волшебников, на постоянной основе промышляющих продажей собранных там ингредиентов. Оборотни тоже вроде бы присутствовали, но они были слишком горды, чтобы подчиняться магам, так что перевертыши считали ковен посредником, который избавлял их от ксенофобии и нетерпимости непосредственных покупателей. Но по факту они тоже состояли в ковене, отдавали часть дохода перекупщикам в качестве налога и получали защиту. Защиту-то защиту, но отнюдь не полную. В ковене было достаточно прикормленных министерством стукачей, а заставлять магов давать серьезные клятвы для усиления безопасности мешало как раз отсутствие статуса ковена. Собственно, именно поэтому Снейп не заказывал у него серьезные ингредиенты, только изредка брал самые ходовые, а редкие покупал напрямую у собирателей или искал сам. «А что по последнему ингредиенту?» — вырвал из размышлений Зельевара голос мастера. «Да-да», — опять засуетился Северус. «Вот, на стол опустился сверток из драконьей кожи, чуть развернув его». Блишвик зажмурился, свет от перьев феникса на миг ударил в образовавшуюся щель и попал прямо в глаз магу. Чуть отстранившись, он полностью откинул кожу и восхищенно посмотрел на три великолепных пера из хвоста Фаукса. «Потрясающе!» – прошептал он, отступая на шаг. «Если желаете, сэр, могу предложить еще прах феникса», – шмыгнув носом, подобострастно шепнул Снейп. «Я не уверен, что смогу сейчас оплатить это», – пробормотал мастер, завороженно глядя на угольно-черный пепел со вспыхивающими в нем алыми искрами, пересыпающийся в колбе. Он стоил куда дороже, чем перья, куда дороже. Если перо у дикого феникса мог выдернуть ловкий путешественник или просто удачливый маг, то заставить бессмертную птичку сгореть, а потом изловчиться собрать пепел, не привлекая внимания сородичей феникса, было куда более серьезной задачей. Дикий феникс вполне мог просто переместиться в другое место или залить первобытным огнем огромный участок территории, на которой находился враг. Снейп оставался жив после всех выходок против Фаукса только потому, что нужен был Дамблдору. Снейп писал вам, в какой форме он готов получить часть оплаты. «Разумеется», — кивнула Мадей, отрывая взгляд от колбы. Северус подозревал, что сам он с таким же вожделением смотрел на редкие ингредиенты для зельеварения, которые не мог достать. «Но я не очень понимаю, почему вы сами не выполнили его заказ?» «Отчетность», — вздохнул маг. «Такие заказы жестко контролируют, а спадры с ней ПКХМ, скажем так, слегка разошелся во мнениях, так что через темную тоже не достать». «Да-да, я в курсе, но его заказ не покроет яда Лоримлуцис, перьев и праха Феникса». Снейп хотел приобрести палочку одному своему знакомому, мелко закивал маг, подавая мастеру накопитель с энергией из дневника темного лорда. «Что ж, посмотрим», — кивнула Мадей, беря кристаллы и выходя из склада. Вернулся он через две минуты со странным выражением лица и двумя свертками в руках. Из первого доносился отчетливый запах валерианы, а второй ничем не пах, зато был длинным и узким. Снейп с поклоном и благодарностями спрятал в карман сверток с корнем красной валерианы и развернул второй. Там была палочка, великолепная палочка. Под слоем лака в солнечном свете, льющемся из окна, переливалась, казалось, то ли жидкое золото, то ли феликс фелицис. Угловатая оправа оливково-зеленого накопителя только усиливала сходство с ювелирным изделием. Но стоило взглянуть на палочку в тени, как впечатление безумно дорогой безделушки исчезало без остатка. Из-под сияющего золота выглядывали ряды кельтских рун, выполненных из более темной древесины и складывающихся в отнюдь немиролюбивые заклятия на древнем языке. Камень в навершии приобретал алый оттенок, напоминающий Снейпу цвет глаз его повелителя. И ощущение от палочки в руке резко менялось. Если сначала Северус чувствовал ее как нагретую солнцем кость, легкую и приятную на ощупь, но все же подсознательно оставляющую жутковатое впечатление, то теперь он сжимал в ладони ледяную ядовитую змею. «Я благодарен вам, сэр», — внезапно произнес Блишвик, глядя, как Снейп поспешно прячет палочку обратно в сверток, «за то, что мне не придется теперь встречаться с этим покупателем. Право слово, даже не желаю знать, кому предназначается эта палочка». «Отчего так?» — живо поинтересовался Северус. «Извольте. Как вы знаете, изготовители волшебных палочек могут глубже судить о волшебниках по их концентраторам. В этом случае картина получается своеобразная. На изготовление этой палочки пошло три древесины. Боярышник говорит о противоречивости, внутреннем конфликте, сложном характере своего владельца. Пихта рассказывает о том, что он пережил смертельную опасность. Ее не зря называют деревом выживших, не зря. Пихта достается собранным, целенаправленным, сильным духом и нередко пугающим волшебником. Ну а Тис, как говорят, дарит владельцу власть над миром мертвых и живых. Сами посмотрите, — Портрет вырисовывается впечатляющий. Не могу не согласиться. Накопитель из Александрита, продолжил мастер. Императорский камень. Камень сильных и волевых лидеров. Но в то же время двуцветный, двуликий минерал, имеющий странную связь с потусторонним миром. Завершает картину сердцевина. Взгляните, иллюзия расплавленного золота, не совсем иллюзия. Мне удалось, не побоюсь этого слова, чудо. Я выкупил у гоблинов практически полностью выдохшийся яд Василиска, слегка поэкспериментировал над составом на его основе и наложил получившуюся смесь тонким слоем поверх заготовки палочки. Она и создает иллюзию золота на свету, а внутри самой палочки, полая кость Василиска с парой капель его крови и порошком из чешуи короля змей. Да уж, неудержимая тяга к знаниям, жажда лидерства, жестокость, способности к темной магии и некромантии. Я продолжаю стоять на своем, не желаю, чтобы этот клиент появлялся на пороге моей лавки. Понимаю, сэр, вздрогнув, кивнул Зельевар. Я скажу Снипу. Хорошо. Мастер облегченно вздохнул. Держите, это браслет кобура. Теперь мы в расчете. Снейп кивнул и посеменил к выходу. Цена была справедливой. Он представлял себе, сколько стоят даже выдохшийся яд Василиска и остальные части его тела, использованные для палочки. Как бы ему самому не пришлось доплачивать, но Блишвику, видимо, не терпелось избавиться как от палочки, так и от призрачной возможности встретиться с ее обладателем. Вот и от пятой избавился, уловил в его мыслях Снейп. Другого Зельевар и не ожидал. А с вами не так уж легко встретиться, мистер Снейп, насмешливо поприветствовал вошедшего мага Падре. Ничуть, живо отозвался Зельевар, по кивку хозяина кабинета занимая кресло посетителя. Вы просто не умеете приглашать. В ответ Падре только рассмеялся, но тут же резко оборвал смех и устремил колючий взгляд на посетителя. Не то чтобы это хоть как-то повлияло на Снейпа, который распространял вокруг себя волны равнодушия, так что маг достаточно быстро прекратил грубое давление. Он был немолод и действительно чем-то походил на католического священника. Чуть полноватая фигура, чисто выбритые щеки и лысая голова, но холодный взгляд из-под тяжелых век и давящая, удушающая аура вызывали у Северуса ассоциацию скорее с фигурой великого инквизитора. Кабинет, оформленный в коричневых и темно-бордовых тонах, полностью отражал суть своего хозяина. Кресло, больше похожее на трон, массивный стол с множеством ящиков, тяжелые шкафы со сложными замками и толстыми стенками, полумрак, разгоняемый только двумя тяжелыми канделябрами на столе. Зеленоватый воск свечей в них заставил с ней пособраться и наложить на себя множество щитов против ядов в воздухе. А раз игра пошла на таком уровне, то не будет лишним подмешать немного своего состава. Действует даже через слои одежды, газ без цвета и запаха, одно из тех сложнейших зелий, которые используют легилименты, лишенные дара менталиста. Разум Падре не поддается сканированию. Видимо, артефакт, и не слабый, раз даже эмпатия улавливает лишь легкие тени эмоций. Состав не отменит его действия, зато заставит мага рассказать чуть больше, чем тот планировал изначально. Зачастую этого достаточно, чтобы самостоятельно достроить картину. Жаль, что более сильные составы гораздо легче засечь. Но что поделать, обойдемся этим. А вы за словом в карман не лезете? Спустя несколько мгновений молчания продолжил Падре. Неплохое, но опасное качество. Жить вообще опасно, пожал плечами Снейп. Как говорится, жизнь – это такая смертельно опасная болезнь, после которой никто не выживает. О, так вы фаталист? Падре сложил пальцы домиком у подбородка и с интересом взглянул на собеседника. Предпочитаю не причислять себя ни к одному из психотипов. Отчего же, не люблю абстракции и обобщения, особенно философские. Они крайне редко соответствуют реальности. Понимаю, задумчиво кивнул Падре, откидываясь на спинку кресла. Собственно, в отношении вас любые прогнозы не соответствуют реальности. Прорицатели ничего внятного сказать не могут, аналитики раз за разом ошибаются, поисковики не способны обнаружить ваше местоположение, а взломщики не могут найти ни одного тайника в вашем доме. И поэтому вам приходится писать мне до востребования, как самому обычному волшебнику, который решил пополнить домашнюю аптечку, чуть насмешливо завершил фразу Снейп, давя гнев от сообщения, что его дом взламывали. Впрочем, это вполне могло быть и блефом, кто знает. Именно так, мастер, остро глянув на Снейпа, ответил волшебник. Вы льстите мне, мы оба знаем, сколько неприятностей вы могли бы причинить мне, если бы всерьез задались этой целью. но тогда бы вы точно отказались идти на сотрудничество. Да и мои коллеги, скажем так, не поддерживали идею силового давления». Падре поморщился. «Вы очень ловко сменили тему, мастер. Что ж, как пожелаете, вернусь к основной цели нашей встречи. Только не говорите мне, что вам просто нужен зельевар», тяжело глянул из-под опущенных век Снейп. «В Британии вы единственный имеете титул мастера зельеварения», спокойно отозвался Падре, никак не реагируя на то, что его перебили. «Во-первых, теперь титул есть и у принца. А во-вторых, я уверен, у вас в подчинении достаточно подмастерьев, которые не сдают экзамен на титул, хотя уже давно могли бы быть мастерами. Догадались? Или подсказал кто?» Прищурился Падре. «Я не могу рисковать такими ценными специалистами». Снейп понятливо кивнул. Не ему одному показалась подозрительной череда смертей британских мастеров зельеварения. Падре совершенно справедливо не стал нарываться. «Я думал об этом и сам бы поступил так же, будь у меня альтернатива». «Вот как?» – поднял бровь хозяин кабинета. «Впрочем, я и не сомневался. Вернемся все же к делу», – оборвал сам себя волшебник. «Вы, мастер, наделали много шума своим выступлением в Италии. Даже наше маленькое общество не меньше месяца бурлило. Перспективы действительно вырисовывались интересные». Снейп легко усмехнулся. Да уж, особенно много перспектив его выступление открывало отравителям и прочим криминальным элементам, даже магистр оценил на своей шкуре. Так или иначе, Северус не собирался угрызаться совестью по поводу использования результатов своих исследований. Волшебники успешно травили друг друга и задолго до этого, травят сейчас и будут травить еще долгие годы. «Такое открытие вполне могло принести вам титул магистра», продолжил Падре, вырывая Снейпа из размышлений. «Вы уже набрали необходимое число публикаций в периодике, монографию, думается мне, свет увидит не позже зимы, а вот остальное. Я хотел задать вам вопрос, мистер Снейп». Волшебник чуть подался вперед. «Почему у меня до сих пор нет ученика?» Закончил за него Северус, поднимая бровь. «Именно, мастер, именно. Не сомневаюсь, с вашими связями в Италии найти перспективного зельевара в ученики не составило бы труда. Но вы медлите, и это с одной стороны настораживает, а с другой открывает ряд перспектив». Опять перебил Снейп. «Петтигрю, Крисвиллу. Кто следующий?» Даже так, Падре откинулся на спинку кресла и внимательно глянул на собеседника. Снейп остался невозмутим. Разумеется, он не сунулся в логово Мантикоры неподготовленным. Проигнорировав собственный внутренний протест, принц вернулся в закрытую секцию родовой библиотеки и просмотрел все, что хоть как-то было связано с триадой. Немало информации ему дала и поверхностная память одного из напавших на него подручных Падре, которую Северус предусмотрительно скопировал, а потом потратил не один час на распутывание ассоциативных цепочек чужого сознания. Это дало ему немало информации в самой неожиданной сфере. Оказалось, что в Хогвартсе с ней учился параллельно с несколькими ребятами из Ковина. Он, собственно, и во время обучения подозревал, что эти ученики излишне тесно связаны с криминальными кругами магического мира, но получить этому непосредственное подтверждение было неожиданно. Родители Петтигрю оба состояли в Ковине торговцев, и Падре оплатил учебу в Хогвартсе для их не слишком сильного магически сына. Питер был выбран за талант быть абсолютно незаметным и не привлекать лишнего внимания. Когда он успешно влился в компанию двух родовитых чистокровных, внутренний круг уже готов был праздновать победу. Питер действительно умел выискивать нужную информацию в болтовне сокурсников. А уж когда он стал анимагом-крысой, информация потекла рекой. Но чем дальше, тем больше Петтигрю подпадал под влияние Дамблдора, который каким-то образом смог снять клятвы Питера и полностью подчинить его себе. Ковин не среагировал вовремя, и Петтигрю был потерян. Второй опыт Падре был куда более удачен. Дирк Крисвилл, невероятно талантливый сын воровки и художника, был отправлен в Хогвартс в статусе маглокровки, для того чтобы создать себе репутацию для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице. Талант Дирка обратил на себя внимание всех профессоров, еще на третьем курсе он попал в клуб слизней, и после блестящего окончания школы Слизнард устроил юношу в управление Министерства по связям с гоблинами, где тот сейчас строил прекрасную карьеру. По крайней мере, так думал Слизнард, который на деле послужил прекрасной ширмой для прикрытия криминальной поддержки Крисвилла. Решили повторить опыт, светски поинтересовался Снейп. «Раз вы говорите об учениках, значит, кандидат уже учится в Хогвартсе. Четвертый или пятый курс, я думаю. До этого сложно распознать талант в зельеварении, если ребенок не из чистокровного рода, а позже он наверняка бы попал на продвинутый курс зельеварения. Но туда идти, навлекать лишний риск на ученика, значит, четвертый или пятый курс, даже четвертый, на пятом к ученикам уже приглядываются, таскают на профориентацию. Я бы точно узнал, если бы в Хогвартсе появился перспективный зельевар, но пока таких вестей нет, значит, его еще не рассматривали так детально. И учиться точно не на Гриффиндоре, на нем вы уже обожглись. Раз обратились ко мне, скорее всего, это Слизерин, хотя может и Когтевран. Но в Когтевране талант бы заметили, значит, Слизерин. И думается мне, ученик там в статусе полукровки. Тогда и равнодушие старины Слагги объяснимо. Северус чуть приподнял уголки губ, глядя на непроницаемое лицо собеседника. Интересный анализ, чуть наклонил голову Падре. Можете добавить еще что-нибудь? Остальное из области совсем уж туманных предположений, пожал маг плечами. Думаю, кандидат родился осенью или зимой, так у вас было бы больше времени, чтобы подготовить его к Хогвартсу. И что-то мне подсказывает, что это не кандидат, а кандидатка. Потрясающе, послышался глубокий, но в то же время высокий горловой голос из-за спины Снипа. Тебя, Вита, сделали по всем фронтам. Северус неторопливо встал и склонился в неглубоком поклоне перед вышедшей на свет статной женщиной преклонных лет. Она чем-то походила на леди Лангбаттом, такая же сила и властность окружали ее, но Северус нутром ощущал, насколько стоящая перед ним колдунья старше и мудрее Августы. Ее и ее соседа Северус заметил еще в самом начале, но принял за охранников. Теперь же стоящая перед ним ведьма показывала, насколько зельевар ошибся. В полумраке с танцующими отблесками пламени он лишь смутно угадывал черты лица Авроры, но даже сейчас было понятно, насколько колдунья красива. Она казалась ожившей греческой статуей. Даже морщины не портили высокий лоб, прямой римский нос, высокие дуги бровей, вытянутый овал лица. Волшебница чуть повернулась, и свет от пламени свечей выхватил сколотые на затылке густые медные волосы, смуглую оливковую кожу и глубокие синие глаза, удивительно молодые, но в то же время светящиеся той мудростью, которая появляется лишь у тех, кто в жизни перенес немало трудностей. «Видит небо, друг мой, сегодня удача не на твоей стороне», — вздохнул, соглашаясь с Авророй, выступивший следом на свет молодой волшебник. Он выглядел не старше, чем на 20 лет, и обладал завораживающей восточной внешностью. Роскошные черные кудри, смуглое узкое лицо с огромными глазами шоколадного цвета, капризная линия губ, изящная хрупкая фигура, подчеркнутая многослойным одеянием в арабском стиле. Но магия маэстро чересчур напоминала на вкус энергию Вейл, любовный флер и неукротимый огонь в крови. При взгляде на лукавый прищур юноши невольно вспоминались ифриты, огненные духи пустыни из арабских сказок, бессмертные и чуждые людям создания. Тем интереснее пообщаться с их потомком. Укрепив ментальные щиты, Снейп вежливо отвесил поклон и вновь повернулся к Падре, который сейчас от чего-то внимательно следил за ним. «Тебя, Тахир, тоже сделали», — внезапно весело фыркнул он. Юноша лишь оскорбленно прищурился и отвернулся. Снейп поднял бровь, немо интересуясь происходящим. Редко кто, впервые увидев Тахира, не ведется на его чары, чуть насмешливо прокомментировала Аврора, опускаясь в одно из кресел у камина. «О, я не предполагал, что этим могу оскорбить вас», — обратился Северус к юноше, интуитивно подстраиваясь под привычный тому стиль речи. «И я глубоко огорчен, что мои действия разожгли в вашем сердце обиду. Но много ли чести приносит восхищение лишь красотой? Истинная слава принадлежит делам, слух о которых расходится как круги по воде от камня, брошенного в озеро. И сердце подсказывает мне слушать о делах, а не взирать на красоту. Странно слышать речи твои, услаждающие слух и текущие словно мед из уст змей». Маэстро, прищурившись, повернулся к Снейпу, и его глаза сверкнули тусклым отблеском пламени на раскаленных углях. «От мыши родится мышь, а от змей – змея», – поднял уголки губ волшебник. «Стоит ли винить змею в том, что она родилась ядовитой, если и мать, и отец ее имели отравленные клыки?» Стоило жестко определить свою позицию и подчеркнуть репутацию настоящего слизеринца. Оставим благородство львам, а вероломство волкам, змеям же останется мудрость. Вита и Аврора с интересом прислушивались к диалогу. Лица колдуньи Снейп не видел, лишь ее прямую фигуру на фоне пламени камина. А вот на лице Падре веселье сменилось на сосредоточенную внимательность. Истинно говорят, змея не может погибнуть от своего яда, с улыбкой покачал головой Тахир. Но и львам, и волкам яд змеи – смерть. Но если капля яда – отрава, то сотая ее часть – лекарство, хитро прищурившись, улыбнулся Северус в ответ, и вся компания рассмеялась. «Пусть мудрость не иссякнет в твоих клыках, Северус Тобиас Снейп», – весело воскликнул юноша. «Я, Тахир ибн Джамиль ибн Самир ибн Хассан, рад назвать тебя своим другом. Это честь для меня, Саид», – ответил Снейп, и волшебники поклонились друг другу, прижав правую руку к груди. «И все же, моя госпожа, я позволю себе отметить, что не только мне и Вита наш гость принес неудачу», – с легкой улыбкой сказал Тахир, когда он и Северус заняли свои кресла. «Те трое ищеек, которые из охотников превратились в добычу, вышли из твоего гнезда». Женская фигура в кресле недовольно повела плечами, и Снейп понял, что неприятности его только начинаются. Разговор и в самом деле был тяжелым. Триада многого хотела, но ничего не желала давать взамен. Быстро это осознав, Зельевар решительно пресек зашедший определенно не туда разговор. «Это все прекрасно, господа, но мне какой с этого прок?» — насмешливо поинтересовался он. «Вы хотите, чтобы я тратил время на выполнение ваших заказов, при этом по какой-то неведомой причине отдавая им приоритет перед другими заказами, чтобы я тратил нервы на заключение сделки между вами и принцем, и чтобы я тратил ресурсы и силы на обучение подсунутого мне шпиона? Я ничего не забыл, зачем же так грубо?» — поднял руки Падре. «Вы не так нас, а мне кажется, что я прекрасно вас понимаю. Только мелко это как-то, господа. Тактически мыслите там, где стоило бы стратегически. Вот что», — он хлопнул ладонью по подлокотнику, прерывая возражения собеседников. «Заказы, всегда пожалуйста, сейф номер 143, пишите на имя Северуса Снейпа. Если сойдемся в цене, выполню в порядке общей очереди. Чтобы выйти на принца, вам достаточно отправить сову на имя его сестры, я в это дело лезть не намерен». «А что с ученицей?» — нарочито скучающе уточнил Падре. «Такие решения так быстро не принимаются. Приеду в Хогвартс, посмотрим, пообщаемся, там решим. А если мы познакомим вас сейчас?» — настаивал маг. «Приводите, поглядим», — равнодушно отозвался Зельевар. «Зубр, впускай», — проговорил Вита, поднеся к губам небольшой амулет. Через пару мгновений в кабинет тихо вошла девочка лет 14. Снейп поднял на нее глаза и внутренне похолодел. Он помнил эти черты, видел их всего лишь раз, но запомнил на всю жизнь. Это случилось, когда у Снейпа впервые проявился дар менталиста. Тогда он, разъяренный отношением отца к матери, не имеющий права колдовать и гораздо более слабый, чем отец, физически, бросился на него, повалил на пол и стихийным ментальным ударом проник в сознание мужчины. Среди беспорядочного мелькания образов мальчик ненадолго застыл над одним будничным воспоминанием. Молодого Тобиаса отец впервые учил бриться перед зеркалом. Маленького Северуса до боли поразило это проявление отцовской заботы, и тогда он еще больше возненавидел Тобиаса. Но не менее мальчик был поражен тем, насколько отец изменился с годами. Там, в воспоминании, он был молод и красив. Северус на всю жизнь запомнил эти одновременно знакомые и незнакомые ему черты. Темно-русые волосы до подбородка, ложащиеся крупными кольцами, мраморная кожа, почти прямые дуги бровей, большие серые глаза, твердый подбородок, изогнутая линия губ, прямой аккуратный нос. Сейчас перед ним появилась практически полная копия Тобиаса в молодости, только женская. Девочка стояла, опустив глаза и нервно теребя подол коричневого платья в крупную клетку. Через плечо была перекинута длинная тонкая коса, перетянутая шоколадной лентой. Оставшийся кончик свободных волос топорщится задорными колечками. Остановив взгляд на закушенной губе, Снейп глубоко задумался. В голову не шло ничего, кроме дурацкого стишка. «Три девицы под окном, пряли поздно вечерком, составляя подлый план, как брата бросить в Азкабан. А что, если у него все получится, если подруга, когда он все-таки вытащит ее из Азкабана, согласится на ритуал братания, то у него будет три сестры, которые, с их характерами-то, если споются, будут вертеть братом, как захотят». Насчет наличия второй сестры сомнений не было, фамильное сходство налицо. Вопрос только в том, один ли он помнит, как выглядел Тобиас в юности. Снейп аккуратно скользнул в разум девочки. О, она действительно делает большие успехи в зельеварении, но сознание кое-где зашорено, нужно будет ломать уже существующие установки. Учится на Слизерине, что не может не радовать, что по клятвам предсказуемо привязано к ковену торговцев. Ладно, это можно перебить полной ученической клятвой. А с происхождением как дела обстоят? Ао, как интересно. Сирота, но это, в принципе, ожидаемо. Мать была слабенькой чистокровкой, но из простого ремесленного семейства. Ее, судя по всему, изнасиловали, и от потрясения девушка потеряла память и рассудок. Да, или кто-то неумело наложил на нее обливейт. Родители, чтобы не пятнать семью позором, изгнали дочь. Та прибилась к Ковину и умерла родами. А девочка, она, по сути, с самого рождения получила статус раба, ни больше ни меньше. И получить ее в свой род было бы неплохим выходом. Да и игра в таком случае вырисовывалась занятная. Кстати, как ее зовут? Санди Смит? Неплохо. Только один вопрос. Вынырнул из размышлений Снейп, когда тишина стала совсем уж невыносимой. Ты боишься пауков? Глава 13. Светские визиты. Что ж, это было ожидаемо. Снейп сжимал в руке письмо, появившееся на столе в гостиной домика в Каукварте, пока он гостил на темной аллее. Дамблдор приказывал Зельевару немедленно явиться под царские очи и не забыть прихватить запрошенные зелья. Пару раз вздохнув от перспектив встречи с начальством, Зельевар отправился собираться. Проблему с внешностью он решил еще пару дней назад, пусть и не до конца. Теперь из выбранного облика Сейруса могли выбить лишь невероятно сильные переживания, так что по этому поводу он не волновался. Он волновался в общем и целом по поводу встречи, которая ничего хорошего не сулила. «Дом семейства Дамблдоров», — четко проговорил Снейп, бросая горсть летучего пороха в камин в гостиной, предварительно разблокированный и прочищенный. Шагнув во взметнувшееся изумрудное пламя, волшебник выступил из него в небольшом сумрачном холле. Сквозь мутные стекла вечерний свет едва проникал в помещение, а огромная люстра в виде тележного колеса под потолком не зажигалась, казалось, уже сотню лет. В редких лучиках заходящего солнца плясали пылинки. С улицы не доносилось ни звука, в доме стояла оглушительная тишина. Сделав пару шагов по темным скрипучим доскам пола, с ней погляделся. Ни одного портрета, ни одной картины, никакой мебели. Лишь голые беленые стены, до середины человеческого роста покрытые темными деревянными панелями, да камин под одной из лестниц, ведущих на галерею второго яруса. И двери. Десятка-два дверей, входная напротив галереи, двери под лестницей, двери на галерее. Одна из дверей на втором этаже была приглашающе распахнута. Пожав плечами, Северус наложил на ноги глушащие шаги заклинания, поднялся по ступенькам одной из лестниц и проскользнул в проем. Дверь вела в короткий коридор, оканчивающийся таким же мутным, как на первом этаже, окном. По стенам коридора опять располагалось множество дверей. Из-под одной из них пробивался широкий луч света. Аккуратно просочившись в помещение и умудрившись не скрипнуть рассохшейся дверью, Снейп коротко огляделся и сконцентрировал внимание на хозяине дома. Дамблдор сидел в глубоком кресле-качалке у потухшего камина. Из-за тяжелых штор в комнату не проникало ни лучика, весь свет исходил от десятка шариков света теплого желтоватого оттенка, которые лениво перемещались под потолком, то поднимаясь, то опускаясь. Чем-то они напоминали Снейпу свечи в большом зале. Кроме кресла в небольшой комнате были лишь шкафы с рядами книг у стен, маленький журнальный столик с вазой, наполненный засохшими маргаритками, да старый ковер на полу, рисунок на котором уже невозможно было разглядеть.